Хорошо, это отлично. Я был уверен, что он не примет вызов, но теперь у него просто не будет выбора. Вызов. Мне хотелось ворваться в эту комнату и получить все ответы прямо сейчас, но приходилось себя сдерживать, напоминая, что это приведет лишь к моей гибели. Да, господин, я уверен, что план сработает. И у меня есть к вам просьба. Антон взял свое слово. Слушаю. Могу я выступить вашим оружием в этом вызове? Он запятнал мое имя перед вами. Позвольте его очистить. Матвеев промолчал, призывая Антона продолжать говорить. Я уверен, у него нет никаких шансов. Это будет быстро и позорно. Я клянусь своей честью и своим именем. Клятва – дело серьезное. Правда, хотелось понять, о каком вызове все же идет речь. Но что бы там ни было, я был готов это принять, если не найду более выгодного мне варианта. Если мы вступили в такую опасную схватку, то нужно быть готовым действовать наверняка и идти до победного конца. Матвеев хмыкнул. Мне показалось, что он даже готов был рассмеяться. Мы обсудим это позже. Вы уже наведывались к ней в башню? Башня. То самое место, в котором по рассказам Ворона и Агаты, сгноили очень многих неугодных. Это нехорошо. Наверняка оно отлично охраняется, но этот момент я еще смогу обсудить с Вороном. Узнать об этом месте побольше. Да, господин, ответил Антон. Пока что им не удалось расколоть ее, но от него мы узнали об их подземном убежище. Гвардейцы уже прочесывают канализацию. Значит, старый все-таки выдал им то место, и туда нам путь теперь закрыт. Нас зажимают в угол, не оставляя путей для отступления. И все ради чего? Чтобы убить, или чтобы я принял их условия? Ясно одно, настроены они серьезно и уже действуют вовсю, пока мы просто ждем. И ничего не нашли? Пока что нет, но он точно не помнит места, где оно находится. Как тебя там? Я услышал, как скрипнул стул, а затем раздались размеренные шаги. Матвеев шел в сторону старого. Старый, верно? Я позволил себе взглянуть на это. Матвеев стоял прямо перед ним. Антон оставался у стола и смотрел в их сторону. Сейчас я мог наблюдать за происходящим и не опасаться того, что меня обнаружат. Верно? Старый побледнел и уставился себе под ноги. Есть еще что-то полезное, что мне стоит знать? Он все рассказал, мой господин, вмешался Антон, про мастера по зельям в том числе. Правда, его мы также не нашли. Мастер молодец, последовал нашему совету и был начеку. Видимо, скрылся сразу же после нападения гвардейцев. Старый, я хочу точно знать, известно ли тебе, что Державин нашел в подвале? Старый отрицательно мотнул головой. В это же мгновение ледяной отросток, выросший из руки Матвеева, пробил его грудь насквозь, заставив захрипеть и несколько раз дернуться в попытке освободиться. «Тогда ты нам больше не нужен». Он вытащил ледяное оружие из плоти. Кровь крупными каплями начала падать на пол. Старый простоял так еще несколько секунд. В последний миг он поднял еще осмысленный взгляд и посмотрел прямо на меня. Его рот открылся в попытке что-то сказать, но жизнь покинула его прямо в этот момент. Он упал на спину, еще раз дернулся и замер, а я снова отошел от окна. «Я все уберу», — тут же спохватился Антон. «Сначала пошли весточку Державину. Нужно донести до него наше последнее предложение, от которого он уже не сможет отказаться. Но как я его найду? Поставим его перед фактом. Он все узнает из новостей. Теперь убери это недоразумение и вызови мне карету». Я быстро отбежал от окна, перемахнул через забор и побежал по улице, стараясь как можно быстрее скрыться за поворотом, лишь бы меня не увидели. Мне это удалось, но остановился я только через два перекрестка, когда укрылся в тени одного из переулков и смог отдышаться. Да, не зря я решил пойти за повозкой, удалось многое узнать. Правда, и вопросов оставалось не меньше. Вечно эти вопросы. Еще ничего в этом мире мне не удалось узнать, не получив новую порцию тайн, секретов и загадок. Я осмотрелся, улица была знакомой. Именно по ней ехала повозка, которой управлял старый. Значит, вернуться назад не составит труда. Надеюсь, ворон еще никуда не ушел и ждет меня в таверне. Вроде бы пропадал я недолго. Обратный путь все-таки занял у меня больше времени, чем я рассчитывал. Улицы были слишком одинаковы, и во время бега я точно свернул не туда. Поэтому пришлось обратиться за помощью к прохожим, которые несколько раз поправляли мое направление. В конечном итоге я вышел к таверне «Яростный бык». День был в самом разгаре, и поэтому людей вокруг нее было немного. Очевидно, что основная толпа собирается вечером. За столиками или на крыльце ворона я не увидел. Он должен был пойти искать Агату. Очень надеюсь, что во время этих поисков он не попался гвардейцам. Боюсь, что я невольно отправил его в ловушку, сам того не зная. С этими мыслями я вошел в таверну. Просторное помещение было заставлено десятком столиков. В конце расположилась высокая барная стойка. Стены были украшены какими-то тусклыми полотнами. Внутри было тускло, поэтому среди немногочисленных посетителей я не сразу разглядел знакомый силуэт. Ворон сидел за дальним столиком. Перед ним стояла увесистая кружа. В руке он держал дымящуюся горьким дымом трубку. Все это напомнило мне нашу первую встречу. «Ворон!» — выкрикнул я, чем заставил бармена поднять на меня взгляд, но он быстро опустил его, покачав головой. Очевидно, я не привлек его внимания. Ворон тут же вскочил со своего места и направился ко мне, не дожидаясь, когда я подойду к его столику. От него уже пахло чем-то кислым, судя по всему, дешевым пивом. «Ворон, есть новости», — начал было я, но он меня тут же перебил. «Да, у меня тоже. И новости эти, Илья, очень хреновые». Глава 22. «Начинай», — сказал я и уселся за первый попавшийся столик. Хотелось поскорее выслушать все то, что смог узнать Ворон. Он сел напротив меня, вытряхнул остатки табака на стол и убрал трубку во внутренний карман. Я вернулся к дому Агаты, начал он и тут же запнулся. Было понятно, что говорить ему об этом не очень приятно. Я же в свою очередь уже понимал, к чему все идет. Картина складывалась. Ворота были выбиты, как и входная дверь. На полу кровь, Агаты нет. Я понимающе кивнул. Судя по обеспокоенному лицу Ворона, он предположил наихудший сценарий из возможных, поэтому я поспешил его успокоить. Она жива. Почему ты так уверен? Он сомневался, но взгляд у него явно просветлел. Что ты узнал? Он подался вперед, смотря прямо на меня. В таверну зашли еще пара посетителей, помещение наполнилось голосами. Это было нам на руку, но говорил я все равно шепотом. Старый ехал с Антоном в его дом. Я смог подобраться незамеченным, внутри был Матвеев. Я выложил всю информацию, что мне удалось получить. Пересказал Ворону каждый диалог, который услышал. И, само собой, сказал о смерти старого и о моих предположениях относительно судьбы Агаты. Ворон пару раз кивнул, откинулся на спинку стула и присвистнул. «Остаемся только мы вдвоем?» – спросил я. Хотелось полностью оценить расклад сил, оценить шансы на успех. Получается так, одного не пойму, он снова подался вперед, положив руки на стол. Чего они ждут? Я пожал плечами, сам думал об этом, пока шел сюда. Видимо, Агату расколоть у них не получается. Ищут другой способ, как найти меня. Сколько у нас времени? После смерти императора новый назначается в течение 3 дней, так что время на нашей стороне. А что будет, если не назначит? Ворон ненадолго задумался. Честно сказать, не знаю. Такого никогда еще не было, но наверняка у них есть регламенты на этот случай. Диана явно что-то придумает. Агата в башне, я верно понимаю? Ворон 2 раза кивнул. Более надежного места нет. Там стража, магические барьеры. Что за барьеры? Сильная, древняя магия. Она запрещает использование заклинаний и зелий внутри. Поэтому оттуда никогда и никто не сбегал. То есть мысли о том, чтобы устроить для нее побег, мне стоит отложить? Ворон усмехнулся. Тебе лучше вообще от них избавиться, раз и навсегда. Если мы попытаемся, то окажемся в башне не в качестве спасителей, а в качестве заключенных. А жить там явно не самое приятное занятие. И что нам делать? Нельзя оставлять Агату там. Убежища у нас больше нет, и мы с тобой только вдвоем. Все складывается как-то не очень, зато на нашей стороне элемент неожиданности. Ты о силе? Он снова кивнул. Они знают, что у тебя она есть, но не знают нюансов. Это в нашем случае очень хорошо, хоть какой-то плюс в сложившейся ситуации. Он был прав. Проблема оставалась в том, что я не знал, как воспользоваться этим самым преимуществом. Вариант с попыткой освободить Агату у меня отпадал. Время тоже работало не на нашей стороне. Нужен план, и желательно продуманный. Господин Державин, я аж дернулся. Собственная фамилия прозвучала в этом месте очень неожиданно, тем более голос был полностью мне незнаком. В двери таверны стоял человек в длинном плаще и темно-коричневой рубахе. В руке он сжимал какой-то сверток. Судя по его вспотевшему лицу и тяжелому дыханию, добирался он сюда в спешке. Все немногочисленные посетители обернулись на голос, а я поднялся со своего места, показывая всем своим видом, что он не ошибся. Человек кивнул и поспешил к нашему столу. Я уже был наготове, выбрав силу огня, Шар пламени вылетит из моей руки в любой момент, и вряд ли он успеет его как-то остановить. «Гонец», — совсем тихо сказал ворон, указывая себе в область шеи. Я посмотрел на человека и увидел на шее темно-зеленый амулет в форме скачущей лошади. «Гонец, значит, интересно, господин Державин», — он понизил голос, когда оказался прямо передо мной. Послание от Дианы Всеволожской. От ее упоминания он задрал голову и вытянулся, будто говорил о какой-то святой, а не правой руке императора. Ладно, в замешательстве ответил я. Мои силы все еще были в состоянии боевой готовности. Огонь в любую секунду полетит в гонца, если только он попробует выкинуть какой-нибудь фокус. Он отодвинул плащ, который нависал с его плеч, достал сверток и протянул мне. Я аккуратно взял его в руку. «Всего доброго», тут же отчеканил он, слегка поклонился и удалился из таверны, будто его тут и не было. «Вот это дела», — рассмеялся ворон. «Черт, гонца послали, немыслимо, учитывая нынешнее положение. Выглядит так, будто пытаются что-то выставить официально. Как они нас нашли?» Я обернулся к нему и оглядел посетителей. Все уже давно потеряли интерес к моей персоне, которая так нагло посмела отвлечь их от распития очередной порции алкоголя. Ворон вздохнул и снова откинулся на спинку стула. «У меня есть предположение, и оно не очень хорошее. Выкладывай, надоели загадки». Я положил сверток перед собой, не спеша его открывать. «У меня есть несколько таверн, которые я посещаю постоянно. Это одна из них. Если я бываю в центре, то я точно сюда зайду. Об этом знает Агата. И если узнали и они, значит смогли ее расколоть. По крайней мере частично. Пытки? Да. Магические, физические. Там мастеров больше десятка». Он сжал руки в кулаки. «Никто не выдержит долго. Агата сильная, очень. Но она все-таки человек. Открывай сверток, пора с этим заканчивать». Я так и сделал. Надломил темно-красную печать и принялся читать содержимое вслух, понизив голос. «Пора решить все вопросы и устранить преграды. Хотите сделать все быстро? Явитесь сегодня вечером на старое кладбище. Берите с собой своего друга, если думаете, что это просто ловушка. И помните, выбора у вас нет. Если вечером вас там не будет, девушка умрет. Диана». Ворон присвистнул и взял свиток, чтобы прочитать содержимое самостоятельно. «Что за кладбище?» — поспешил спросить я. «Необходимо было оценить наши шансы добраться туда вовремя. Думаю, для ворона очевидно, что нас ничего не остается, кроме как принять это приглашение. Если его можно так назвать, скорее это было требование. За стеной. Там хоронят бедняков или больных. Хоронили раньше, сейчас просто сжигают. Значит, добраться успеем? Конечно, прибудем вовремя. Только почему они не заявились сюда вместе с этим гонцом и не попытались положить всему этому конец? Я пытался найти подвох в этом решении Дианы. Пока что логика не была мне ясна. Ты один из претендентов. Если люди узнают, что ради власти тебя убили вот так, в открытую, совсем не считаясь с возможной реакцией простых людей, это может привести к непредсказуемым последствиям. Ворон пожал плечами. Во всяком случае, это мое предположение. Он развел руки в сторону, всем видом показывая, что не может ручаться за этот вариант. Тогда пошли. Самый простой способ все узнать — это явиться в указанное место и действовать по обстоятельствам. Да, вполне возможно, что это безрассудно, но жертвовать Агатой я точно не собирался. Слишком многим ей самой пришлось жертвовать в этой жизни. Она заслужила увидеть победу. До стены мы шли пешком, потратив на это пару часов. Весь путь я пытался продумать какой-то план, но так как я не знал, что нас там ждет, то вариантов у меня было крайне мало. Вернее, был только один. Его я и предложил ворону. «Возможно, мне стоит явиться туда одному?» Ворон нахмурился и, обойдя очередного прохожего, встал ко мне поближе. «Ты с ума сошел? Не уменьшай свои шансы. Если в городе они побоялись тебя убить, то там их ничего не остановит. Ты не понял. Для них я буду один. Ты же можешь спрятаться, ждать где-то в стороне и прийти на помощь, если она понадобится». Эффект неожиданности. Он задумался ненадолго. «Пожалуй, ты прав. Как объяснишь мое отсутствие, если спросит?» Я усмехнулся. Вариантов была масса, но я выбрал самый правдоподобный. «Скажу, что ты струсил. Обычное дело». Ворон рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Ну, я бы сам в это поверил. Страшновато, честно говоря. Я многое слышал про Матвеева и Диану. Как ты понимаешь, говорят о них разное. Но все точно уверены, что они очень сильные маги. Я видел их ауры, Так что он был прав. Особенно меня беспокоила Диана. Нужно быть начеку. А еще лучше будет завладеть парочкой ее сил. Они пригодятся, как козырь. Нужно подумать о том, как это лучше сделать. Там есть где спрятаться. Место окружено деревьями и полем с высокой травой. Залягу там. Главное, чтобы нас не увидели на подходе к кладбищу, иначе сразу тебя раскусит. Поэтому разделимся пораньше. Идет. Мы прошли через очередные ворота. Стража не обращала на нас никакого внимания, поэтому вышли из города мы без проблем. Как я уже успел понять, выйти нетрудно. Труднее попасть назад. Далее мы обошли небольшую деревню, которая расположилась в сотне метров от стены. Людей вокруг было достаточно много. Вечер постепенно наступал, поэтому люди выходили из домов, не опасаясь дневной жары. Когда мы оказались по центру проселочной дороги, со всех сторон окруженные полями, ворон остановился. «Здесь нас уже могут засечь, поэтому рисковать не будем», он осмотрелся и указал рукой на дорогу. «Она ведет прямо к кладбищу, никак не пропустишь. А ты?» Я посмотрел в указанное направление. «Обойду. Тебе лучше не знать, где я буду. Вдруг и тебя начнут пытать, и ты все им выдашь». Он усмехнулся и хлопнул меня по плечу. «Ладно, аккуратнее. Займи такую позицию, чтобы все видеть». Он кивнул. «Договорились». Я ушел прямо, а он пошел через поле. Трава скрывала его выше пояса, так что ему достаточно было пригнуться, чтобы скрыться в ней. Хорошее место для скрытного передвижения. Когда я прошел шагов 10, не больше, и обернулся, моего спутника уже нигде не было. Прятаться он умел, хотя тут это было не так сложно. Что же, теперь я один, по крайней мере для моих врагов. Значит, самое время изобразить легкое смятение и растерянность. Кладбище действительно сложно было пропустить. Дорога вывела прямо к нему, точнее, она ответвлялась и шла в сторону, а кладбище расположилось рядом. Пройти мимо было невозможно. Обнесенное ветхой металлической оградкой, оно расположилось прямо посреди поля и во многих местах поросло травой. Виднелось несколько сгнивших крестов, кое-где из земли торчали каменные плиты. По центру стояла покосившаяся колонна, вокруг которой вились стебли какого-то сорняка. К моему удивлению, самая территория была достаточно обширной. На первый взгляд кладбище пустовало. Я вошел на территорию этого места и пошел по дорожке, выложенной из камня, хотя под травой и грязью разглядеть каменные плиты было проблематично. Дойдя до той самой колонны, которая возвышалась по центру кладбища, я уже успел подумать, что пришел слишком рано, или это все был какой-то обман. Но в этот момент где-то в стороне от меня раздался звук шагов. Поначалу, правда, я его определил иначе. Ветер в этот момент усилился, и стволы редких деревьев, которые росли на территории кладбища, трещали под его напором. Но потом я увидел движение. Силуэт скользнул между каменными плитами, и из тени дерева вышла Диана. Одета она была так же, как и при первой нашей встрече. В руке она держала какой-то сверток, похожий на тот, что я получил от гонца. Следом вышел Матвеев, рядом Антон. И вот он держал за шею девушку, руки которой были скреплены кандалами. Это была Агата. Ее глаза были завязаны, вокруг рта тканевая повязка. На лице пара небольших ссадин, нижняя губа разбита. Они остановились в 10 шагах от меня. «Один», — Матвеев заговорил первый. Он постоянно осматривался, ожидая подвоха. «Один», — коротко ответил я и сложил руки на груди. Вел я себя уверенно, что также очевидно сбивало их с толку. «И где твой друг?» В разговор вступила Диана. Она смотрела прямо мне в глаза и хмурилась. Чует подвох. Такую непросто обмануть, раз она дурила императора. Нужно быть как можно более убедительным. Струсил, я придал своему голосу как можно больше злобы. Убежал, говорил мне, что я иду в ловушку и что он не хочет остаться на этом кладбище. Я обвел взглядом несколько могильных плит. Антон рассмеялся. Громко, долго и крайне неуместно. Его хозяин это явно не одобрил. Косо посмотрев на него, тот сразу же осекся. «Верное мышление, Державин», — ответил Диана. «Вроде бы она ничего не заподозрила, это хорошо. Мы хотим обойтись малой кровью. Из-за тебя и так пришлось действовать стремительно. Я это уже понял. Узурпатор ушел из жизни так неожиданно. Да», — я улыбнулся. «Да», — Диана отвечала совсем холодно. Мое замечание явно ей не понравилось. Тем не менее, выдержав небольшую паузу, она продолжила. «У нас у всех есть последний шанс закончить все прямо сейчас. Наше предложение еще в силе». Она сделала несколько шагов мне навстречу и остановилась на расстоянии вытянутой руки от меня. Антон и Матвеев также подошли ближе, но держались от меня на расстоянии. Агата подняла голову, явно пытаясь меня рассмотреть, но плотная ткань мешала это сделать. Антон надернул ее и что-то шепнул на ухо. Она тут же опустила голову. «Нужна только твоя отметка», она вытянула руку со свитком. «Здесь все составлено, никакого обмана. Просто откажись, никакой борьбы. Смирись, ибо ты проиграл». Я не дернулся и продолжал держать руки скрещенными на груди. Нужно было тянуть время, продумать план. Согласиться сейчас, явно не вариант. Если поставлю отметку, что бы это ни значило, то уже не смогу занять престол. Нужно дать время ворону осмотреться и сменить позицию, если он хочет нанести удар им в спину. Сейчас главное не торопиться. Я нахмурился, изображая сомнение. Ожидаемо она за это зацепилась и вновь заговорила. «Ты сам знаешь, что у вашего рода не было и шанса. Никакого. Только теперь он появился у тебя, но с чего ты решил, что это твое? Неужели тебе нужна именно такая власть? Тебе предлагаю то, о чем твой отец сейчас мог бы только мечтать. Возьми это, согласись». Она сделала шаг, и свиток практически уперся мне в грудь. Я опустил на него взгляд и ничего не ответил, будто погрузился в раздумья. Это сработало, Диана прибегла к очередной попытке убеждения. Ее мы отпустим, и ей прощаются все преступления. Это я тебе гарантирую. Вы сможете уйти вдвоем хоть сейчас, только согласись. Все в твоих руках. Ты ведь этого хотел? Власть – важные решения. Вот сейчас самое важное решение в твоей жизни. Ее мотив был максимально прост и понятен. Она не хочет волнений, не хочет интриг и борьбы за власть. Диана долго выстраивала свой план, плела сети, в которые попался узурпатор и даже Матвеев, ставший пешкой в ее игре. Император никто без поддержки властных домов. И именно этим она сейчас и занималась, заручалась поддержкой. Многие бы согласились. Предложение более чем солидное. Да еще и когда предложение делают после твоего отказа, это бьет по самолюбию. Твой враг боится тебя, уважает, хочет решить все мирно. Но я знал, что это все обман. Она получит власть медленно, словно яд, уберет всех своих оппонентов, включая и меня. Я протянул руку к свертку и аккуратно взял его пальцами. Диана широко улыбнулась и уже собиралась убрать свою руку, чтобы вручить свиток мне. В этот момент я едва заметно коснулся ее руки и поднял взгляд. На моем лице появилась улыбка. Мой ответ – нет. Глава 23. Как только я коснулся ее руки, мне хватило секунды, чтобы завладеть ее силой. Правда, спектр магических возможностей Дианы был настолько обширный, а времени было совсем немного, поэтому мне пришлось брать силу наугад, первую попавшуюся. К моему приятному удивлению, это была защитная магия, которая за счет энергии образует щиты, способные противостоять многим заклинаниям. Магия однозначно полезная и сильная, только вот порадоваться этому я только не успел. Глаза Дианы после моего отказа налились кровью. Стало ясно, что с этого момента шансов они мне больше не дадут. Собственно, они и не требовались. Пора брать все в свои руки. Первым ход сделал Антон. Он выпустил огненный шар в мою сторону. Сделал он это ловко, быстро, практически незаметно. При этом Агату он использовал, как живой щит, поэтому пока что он находился вне зоны моей досягаемости. Но как бы мастерски он это ни сделал, огонь – это вещь достаточно примитивная в магии. Особенно сейчас, когда я полон силы и энергии. Поэтому я без труда отскочил в сторону, пропуская шар мимо себя. Диана тут же выставила руку вперед, и теперь в меня летел ледяной осколок. Расстояние между нами было совсем небольшим, поэтому увернуться у меня не получилось бы. Пришлось воспользоваться новенькой магией. Я образовал вокруг себя полупрозрачный щит, о который лед раскололся на сотни мелких осколков. «Как это возможно?» – выкрикнула Диана, делая несколько шагов назад, все еще держа руку перед собой, готовясь атаковать вновь. В ответ на ее реплику я лишь усмехнулся и сам перешел в атаку. Нужно было только выбрать цель, благо время на это у меня было, пока все трое стояли в небольшом замешательстве. Я выбрал Матвеева. Диана явно была готова защищаться, а Антон держал Агату перед собой. Был высок риск ее задеть, поэтому огненный шар полетел в выбранную цель. Само собой, он мог запросто от него уклониться. Только вот он явно не будет ожидать, что я предвижу этот маневр. Поэтому следом за огнем, в него полетел небольшой темно-зеленый шар, который представлял из себя мощную концентрацию яда. Вместе с этим я отскочил в сторону, чтобы избежать ответных действий. И не зря. Диана выпустила новую порцию ледяных осколков, которых было с десяток. Благо все они пролетели мимо меня, но для этого пришлось пригнуться к земле. Когда я поднял голову, то понял, что Матвеев не избежал основного удара. Яд оставил отметину на коже, в районе шеи. Вокруг начинали расползаться черные язвы. «Диана!» – прохрипел он, после чего схватился за шею и упал на колени. Яд попал удачно, чем ближе к голове, тем быстрее эффект. Сейчас он расползался в его теле с невероятной скоростью и время на принятие решения почти не оставлял. Почему он выкрикнул именно ее имя, было понятно, она же лекарь. Значит, является его последним шансом на спасение. И я не прогадал. Оскалившись, она побежала в его сторону. Этот маневр прикрывал Антон, выпуская огненный шар раз за разом, особо не целясь. Но мне пришлось припасть к земле, чтобы укрыться от этого шквала огня. Шары из пламени один за одним врезались в землю, но не могли добраться до меня. Плохо было то, что я оставался в такой позиции и сам не мог атаковать, давая время на перегруппировку и лечение Матвеева, который к этому моменту уже повалился на землю. Я высунулся, чтобы оценить обстановку. Антон что-то выкрикнул и толкнул Агату в сторону, выставив обе руки вперед. Из одной из них вырвалась струя пламени, которая едва не опалила мне лицо. Из другой, один за одним, вылетали осколки льда, стремясь пробить земляной бугор и вонзиться в меня. Нужно было менять позицию и при этом не попасть под этот шквал магии, который Антон упорно продолжал направлять в мою сторону. В этот момент вмешался Ворон, про которого я даже успел забыть. Позицию он действительно занял крайне выгодную, прямо за их спинами. Поток льда ударил Антону в спину. Ворон тут же пригнулся, скрываясь в траве. Все это дало мне время подняться на ноги. Антон вскрикнул от боли, но удержался на ногах. Он не был слабым магом, поэтому удар Ворона, который в силе явно уступал любому на этом кладбище, выдержал. Но вот мой удар пережить ему было не суждено. Яд, преобразованный в едва заметный шарик, полетел в его сторону и угодил прямо в глаз. Маг Матвеевых схватился за лицо и завизжал, падая на колени. Диана, в силу осложнения от яда, продолжала возиться с Матвеевым, который лежал на земле. Она лишь мельком посмотрела на Антона и сделала свой выбор. «Ты поплатишься!» — выкрикнула она и вскинул руку вверх, скрыла себя и Матвеева полупрозрачным щитом. Я сделал шаг ей навстречу, намереваясь взломать эту защиту, но не успел. Она тут же соорудила портал прямо под собой и скрылась в нем вместе с Матвеевым. Щит исчез, как и портал. К этому моменту Антон дернулся последний раз, протянул руку в мою сторону и попытался что-то сказать. Язвы покрывали все его лицо, из них вытекал яд вперемешку с гноем. Последние слова мага я так и не услышал. Он закатил глаза, выгнулся в спине и замер. Маг был мертв. Черт возьми, Илья. Ворон поднялся из травы, которую использовал как свое укрытие. Хорошо ты их отвлек, но позиция у меня была изначально не очень удачная, пришлось обходить. Извини за задержку. Я ухмыльнулся и кивнул ему. Ты отлично сработал. Агата к этому моменту сама попыталась встать с земли, с чем мы ей и помогли, попутно освобождая руки и рот. Вы понимаете, как сильно рисковали. Это было первое, что она сказала. После она посмотрела на Ворона и снова на меня. Конечно, выбора только у нас не было. Мне пришлось кратко пересказать ей все события, что случились с нами за последние сутки. Рассказ много времени не занял. Да мы и никуда не спешили. Сейчас после этого столкновения и того, какой урон получили наши противники, у нас было немного времени подумать. Значит, старый мертв? Это был ее первый вопрос после моего рассказа. Очевидно, что этот момент задел ее сильнее всего. Наверняка она, как и Ворон, до последнего не хотела верить в то, что старый так предал их дело. Или же она хотела другого, самолично расправиться с ним. В любом случае, ничему из этого не суждено воплотиться в реальности. Мертв, подтвердил я. Матвеев убил его, как я и сказал. Агата кивнула и громко выдохнула. Ты сама как, держишься? Подключился Ворон, положив руку ей на плечо. Внешне девушка была в полном порядке, на лице виднелась усталость и пара небольших ссадин. Она кивнула и даже позволила себе искренне улыбнуться. Мне повезло, что они решили долго меня в башне не держать. Там тяжело. Все эти рассказы об этом месте ничего не передают. Реальность намного хуже. Сейчас ситуация складывается в нашу сторону, ответил я и хлопнул Ворона по плечу. Кажется, у меня уже есть план. И он действительно был. Победив здесь, мне ничего не оставалось, кроме как действовать решительно и неожиданно. У Дианы преимущество в численности. На ее стороне верная гвардия, да и сама она вместе с Матвеевым сильные маги, так что нужно действовать первым. «Уже есть план?» – удивился он, уставившись на меня. «Посветишь? По дороге в городе, нельзя терять время», – заинтриговал. «Мы вышли с территории кладбища. К этому моменту солнце уже стремительно опускалось за линию горизонта. Агата была слаба, поэтому шли мы медленно. По моим расчетам, в город мы попадем ближе к ночи. Это также сыграет мне на руку в последующих событиях». «Ну, ворону натерпелось. Как только мы вышли на проселочную дорогу, по которой пришли сюда, он начал требовать изложения моего плана. Агата также повернулась ко мне. Идти ей помогал ворон, подставив свое плечо. Но несмотря на усталость, она готова была меня выслушать. Императорский дворец, то место, куда я хочу нанести удар. С ума сошел, тут же перебил меня ворон. На лице у него было только непонимание. Застать их врасплох в другом месте невозможно. Если будем тянуть, то удар они нанесут первые. С гвардией, без попыток договориться, выждут удачные моменты, все, мы проиграем. Поэтому я решил, что нанесу удар первым. И мне нужна ваша помощь, доверять здесь больше некому. «В чем суть плана?» – спросила Агата. «Скажу кратко. Очевидно, что дворец защищен от магии, так?» Оба моих собеседника кивнули. «И очевидно, что попасть туда, используя порталы, не получится. Если ты не гвардеец или член императорского двора, то нет», – пояснил ворон. «Значит, по старинке. Я хочу пробраться во дворец, найти Диану и Матвеева и покончить с ними. Понятное дело, что просто пройти через главные ворота у меня не получится. Канализация, после раскрытия вашего старого убежища, наверняка под охраной. Значит, остается только один вариант», — я указал пальцем вверх. «Через стену», — едва ли не выкрикнул ворон. «Да, именно так. Ты ведь в курсе, что стена под охраной гвардии. Тебя схватят еще на этапе, когда ты захочешь просто пройтись рядом с дворцом. Учитывая, что произошло на кладбище, гвардия точно будет в боевой готовности». Замечание Агаты было логичным. «Именно поэтому мне нужна ваша помощь. Вы должны устроить диверсию, отвлекающий маневр, который привлечет внимание стражи. Я не рассчитываю, что все гвардейцы покинут свои посты, но все-таки хотелось бы отвлечь большую часть из них». «Как именно?» Агата явно начала проявлять больше заинтересованности. Да и ворон теперь смотрел на меня более увлеченно. Было очевидно, что он по крайней мере готов выслушать мой план. «Мастер сможет сделать для нас зелья, которые дадут побольше огня. Мне нужен взрыв. Сильный, громкий, яркий. Такой, чтобы любой гвардеец пошел посмотреть, что же там случилось». «Мастер точно сможет», — Агата кивнула. «Мне нужно, чтобы по команде или в заранее обговоренный момент вы взорвали ворота. Точнее, попробовали их взорвать. Как только прогремит взрыв, убегайте. Просто уходите. Растворитесь в этом городе и все. Мне нужно только это. Дальше я сам. Что ты будешь делать, когда окажешься внутри?» Вопрос ворона был более чем логичный. Оказавшись один в незнакомом месте, шансы на успех стремятся к нулю. И ответа у меня, по сути, не было. Я не знал плана дворца. Не знал даже, будут ли они там. Если не смогу их найти, то убью столько гвардейцев, сколько встречу. И сам уйду. И в чем будет смысл? Время же на нашей стороне. Им нужно получить законную власть быстро, без проблем. А я создам эти проблемы. Представь, что о них будут говорить в городе, когда с нашей помощью все узнают, что нападение устроили всего 3 человека. Да, это не гарантирует нам успеха. Но мы говорим о том сценарии, когда все пошло не по плану. «А если по плану?» — спросила Агата. «Я убью Диану, Матвеева и займу престол. Как того и требует закон, ведь я останусь единственным претендентом». Ворон усмехнулся и кивнул. «Вынужден признать, мне нравится твоя дерзость», — улыбнулся он. «Точно уверен, что нам не стоит попытаться затаиться?» Я отрицательно мотнул головой. «Не мой метод. Пора атаковать, хватит ждать». К стенам города мы подошли, когда уже начало темнеть. Благо, ворота еще были открыты, что означало меньше проблем со входом внутрь. У меня были опасения, что Диана уже издала указ, по которому нас сразу же бы задержали. Поэтому к страже мы подходили с настороженностью. Двое стражников, используя копья как подставки, стояли друг напротив друга и громко перекрикивались о чем-то, ведя спор. Разговор мне был не интерес. Я просто опустил голову вниз и прошел мимо, стараясь лишний раз не привлекать внимания. Стоп, незнакомый голос предательски раздался позади. Я уже смог пройти, а следом шел Ворон и Агата, держась за руку. Откуда? Один из стражников, почесывая подбородок, остановил Агату и Ворона, выставив копье вперед. Мы из города, ходили по делам в деревню, попытался оправдаться Ворон. Я тем временем осматривал ауру стражи. Магией они не владели, что немного успокаивало, но конфликта все равно стоило избежать. Вы случайно не были на кладбище? Стражник свел густые брови вместе и подошел ближе к Ворону. Что нам там делать? Ответила Агата и улыбнулась. Всем своим видом она старалась показать, что все в полном порядке. Да не они это, вклинился второй стражник, устало выдохнув. Тебе сказали же, их трое должно быть. В этот момент я обрадовался, что шел немного впереди и нас не приняли за одну компанию. Да знаю я, рявкнул первый. Я узнать хотел, вы не видели двоих мужиков и бабу, должны были идти из кладбища. Значит, Диана все-таки умудрилась подсуетиться, но не рассчитала, что стража окажется не очень заинтересована в том, чтобы ловить каких-то непонятных людей. Вряд ли они считались с ее властью настолько, чтобы выполнять такие приказы беспрекословно. Ей стоило предложить денежную награду. Интересно, почему не послала ко всем входам в город гвардейцев? Хотя, может, они уже в пути и просто прочесывают улицы на тот случай, если мы уже в городе. В таком случае нам на руку, что солнце почти село. Ворон ответил, что ничего не видел и их спокойно пропустили дальше. «Повезло», — сказал он, когда мы отошли подальше от ворот. «Диана уже объявила на нас охоту. Она не знает, что мы сделали с ней то же самое. Агата, сможешь найти мастера? Без проблем. Нужно поспрашивать пару людей и все». Я кивнул. Переулками мы прокрались в район, где обитал мастер и где был дом Агаты, который теперь пребывал совсем в печальном состоянии. Было видно, что гвардейцы искали все, что могло им пригодиться. И искали они это крайне грубо. Вскрыли даже полы. «К мастеру я пойду одна», — сказала Агата, когда мы закончили осмотр ее дома. «Сейчас нам нельзя привлекать внимание, тем более втроем. Поэтому надежнее будет так». Я и Ворон согласились, ее предложение оказалось более чем логичным. «Обязательно узнай, сколько времени займет подготовка таких зелий». «Хорошо, вопрос времени был крайне важен. Мне хотелось точно знать, когда мы будем готовы совершить нападение. Тогда ждите и не высовывайтесь. Ладно, не хватало мне прийти сюда и увидеть, как вас уводят в башню. Одна я вас точно не вытащу, хотя, вас скорее просто убьют». Агата пересекла улицу и быстро скрылась в сгущающейся темноте. Мы выбрали ее дом, как временное укрытие, из расчета на то, что гвардейцы не станут дважды наведываться сюда. Хоть такой риск и был, но он явно не больше того, что мы встретим их на улице. Сейчас город наверняка тщательно патрулируется и добраться до дворца будет отдельной задачей, которая потребует от нас всех умения и максимальной удачи. «Ты думаешь, получится?» Мои размышления прервал Ворон, который уселся на груду мусора в дальнем углу комнаты. Я ходил вдоль стен, выжидая, когда вернется Агата. Уверен в этом, они такого не ждут. Стоит использовать такой момент. Я остановился, так как услышал приближающийся звук шагов. К этому моменту Агаты не было уже полчаса, так что это вполне могла быть она. Но выглянув за дверь, я увидел какого-то прохожего, который поспешил скрыться с улицы. «А если зелья будут готовы уже сейчас, то что будешь делать, когда планируешь нападать?» Ворон снова закурил свою трубку и от этого помещение наполнилось горьким дымом, от которого хотелось как следует прокашляться. «Если все готово, то нападем этой ночью. Откладывать нет смысла. Чем быстрее мы это сделаем, тем сильнее будет эффект неожиданности». Глава 24. Агата вернулась где-то через час. К этому времени я уже начинал беспокоиться. Удивительно, но я заметил за собой некую нервозность, которую уже давно не ощущал. Да, оказаться в теле простого смертного и влезть в такие испытания с первого дня, это здорово возвращает вкус к жизни. За эти несколько дней я успел забыть о всей той суете, которая творилась в уже прошлой жизни, о дуэлях, мирах под моим контролем и борьбе между богами. Все это ушло на второй план, а на первом стоял вопрос выживания и возвышения. Что же, меня такой расклад полностью устраивает. «Мастер все сделает», — это были первые слова, которые она произнесла, еще не успев подняться по крыльцу. Этой фразой она сняла с меня часть того груза, который заставлял слегка нервничать. Оставался вопрос времени. «Когда?» — поинтересовался я. Агата прошла в дом и помахала рукой перед лицом, пытаясь отогнать едкий табачный дым. Безуспешно. В течение 2 часов, так быстро, удивился ворон, отложив чадящую дымом трубку в сторону. Как у него это получится? Меня этот вопрос также интересовал. Не хотелось надеяться на одно, а потом получить известие о том, что мастер не справился. Я сама удивилась, но он сказал, что большая часть у него уже готова. Сета, на какой случай он делал такие запасы? Продолжал расспрос ворон. Агата лишь пожала плечами. А у меня догадка была. Очевидно, что выживал мастер за счет снабжения местных банд. Иначе никакие знакомства с Агатой не помогли бы ему избежать ограбления или даже смерти. Поэтому ему нужно быть полезным, а бандам нужно оружие. К моменту, когда Агата вернулась домой, темнота уже вовсю главенствовала над городом. Если ее расчеты верны, то 2 часа – это идеальное время для атаки. Стража на улицах будет сонная и наверняка будет ее немного. Все складывалось просто идеально. План следующий, начал я. Вы через 2 часа забираете все, что подготовил мастер, и идете к воротам. Я пойду один, сам. Найду участок стены и дождусь вашей атаки. Когда это случится, то взберусь наверх. Вы к этому времени должны скрыться. Ваша задача нашуметь, причем как следует. Дальше уходите. И где тебя ждать? Агата выглядела обеспокоенной. Несмотря на мою непреклонность, план ей точно не нравился. Да вряд ли он кому-то вообще пришелся бы по вкусу. Меня самого убеждала только собственная уверенность и решимость. Думаю, здесь, судя по всему, я обвел взглядом разгромленный дом. Они явно не рассчитывают, что мы сюда вернемся. Точно не хочешь передумать? Ворон поднялся со своего места и подошел к нам. Он положил руку мне на плечо. Еще не поздно взять паузу и продумать другой план. Я не был согласен, поэтому просто мотнул головой, давая понять, что это уже решенный вопрос. Я пойду сейчас, заодно оценю обстановку. Если пойму, что ворота в дворец и стены охраняются так, что никакой отвлекающий маневр не поможет, то успею вернуться. Только будь аккуратнее на центральной площади. Лучше обойди ее по соседним улицам. У меня есть план получше. Если поймаю карету, то поеду на ней. Главное, чтобы их сейчас не останавливали для досмотра. Тогда жди хорошего взрыва, дружище. Ворон положил руку мне на плечо. Я видел, что этот план его явно беспокоит, но вида он старался не показывать. Я кивнул и молча вышел из дома, оставляя моих спутников одних. Оставалось только надеяться, что никто из них не передумает в последние моменты, что мастер действительно сдержит слово. Добираться до более-менее приличных районов города пришлось пешком. Само собой, в трущобах повозки были большой редкостью, а уж те, которые послужили бы транспортом, встречались и того реже. Двигался я в основном в переулках и пока не вышел из трущоб, не встретил ни единой живой души. Казалось, что даже бандитский мир замер в ожидании грядущих событий. Но вот когда я оказался на одной из более приличных улиц, то ощутил, что ночная жизнь в городе вовсе не такая тихая, как я себе мог представить. Тут было достаточно светло за счет фонарей с кристаллами. На одной улице расположились сразу 2 питейных заведения, которые своими открытыми дверьми приглашали жителей окунуться в мир отдыха. По тротуарам то и дело проходили люди, от которых несло дрянным алкоголем и дымом. Всюду слышались голоса, переходящие в громкую ругань и смех. Прохожих я старался обходить, при этом опустил голову вниз, чтобы лишний раз не встретиться с каким-нибудь пьяным завсегдатаем местных заведений. По опыту знаю, что такое может закончиться самым неожиданным образом, а лишнего внимания мне было не нужно. Благо тут не было стражи или я ее попросту не заметил, но до очередного перекрестка я дошел без приключений. И тут, за углом, мне улыбнулась удача. Прямо у тротуара стояла карета с 2 лошадьми. Извозчик возился с багажом, который он бережно складывал на тротуаре. На все это смотрела девушка в платье, которая уперла руки в бока и нервно стучала ногой по земле. «Побыстрее, пожалуйста», — раздраженно вопросила она и громко выдохнула, тем самым подчеркнув то, как она спешит. «Почти закончил», — безэмоционально ответил высокий мужик в помятой рубашке. Он достал последний чемодан и оставил его перед девушкой. «Вам помочь все занести в дом?» Я остановился в паре метрах от них, дожидаясь, пока они закончат разговор. «Я вам за это платить не собираюсь, поэтому нет, мне помогут. Я могу быть свободен». Он явно разочаровался ее ответом и тут же потерял интерес к этой особе. Видно, что он хотел подзаработать побольше на этой поездке. Излишний багаж, Это всегда отличный повод для лишней работы, а значит и лишней оплаты. Тут я решил его порадовать новой возможностью для заработка. Извините, я подошел поближе, натянув на свое лицо самую вежливую улыбку из возможных. Вы уже свободны? Девушка надменно отвернулась и сложила руки на груди. К нам она потеряла всякий интерес. А вот глаза извозчика загорелись. Он, видимо, и не надеялся получить вторую поездку следом за первой. Смерив меня взглядом, он тут же заговорил. «Да-да, сударь, к вашим услугам. Требуется поездка, все верно. Сколько будет стоить до императорского дворца?» Он явно удивился, слегка нахмурился. Наверняка подумал, что я что-то путаю или недоговариваю. Три серебряных. Я тут же достал нужную сумму и вложил в ее в широкую ладонь, которую тут же подставил извозчик. «Сколько будем ехать?» – поинтересовался я. По моим прикидам прошло уже немного больше часа, как я вышел из дома Агаты, а значит время постепенно начинает поджимать. 20 минут, не больше. Отлично. Сообщите мне, пожалуйста, за 5 минут до того, как приедем. Конечно, сударь, как скажете. Он тут же распахнул маленькую дверцу кареты, приглашая меня внутрь. Было довольно тесно и не особо удобно, но я здесь не для комфорта, а что лишний раз избежать внимания на улице. По пути мне встретились несколько патрулей и стражи, которых я смог разглядеть через небольшое окно в дверце. Но карета их мало интересовала, и мы без проблем проезжали дальше. Именно поэтому такой способ передвижения был мне по душе. Как и договорились, за 5 минут до точки назначения, извозчик постучал кулаком по крыше кареты. «Почти приехали, господин, останови здесь», — крикнул я в ответ. «Бррррр». Карета качнулась и остановилась на месте, лошади недовольно зафырчали. Прежде чем выйти, я осмотрелся в окно. Людей на улице не было совсем. Зато дальше по улице шли двое стражников. Благо мы проехали мимо них и сейчас они удалялись. Я не удивлен, что местность близкая к дворцу патрулируется, поэтому нужно быть начеку. Я выбрался из кареты, поблагодарил извозчика, вручив ему еще пару монет, и поспешил в сторону дворца. Благо верное направление определить было легко. Совсем рядом возвышалась из-за крыш многоэтажных домов та самая башня, служившая тюрьмой для Агаты. Карета развернулась на широкой улице и поспешила удалиться отсюда в более оживленные районы. А я пошел вверх по улице, постоянно осматриваясь. Сейчас я находился на открытом безлюдном пространстве и любой патруль меня точно остановит, чтобы уточнить, что я тут делаю. А если учитывать, что Диана на стороже, то проявить ко мне могут очень пристальное внимание. Вряд ли так много простых людей шляются так близко ко дворцу. Сам дворец расположился в конце улицы прямо через дорогу. Он стоял в отдалении от ближайших зданий, поэтому местность вокруг него очень хорошо просматривалась. Я прижался к стене одного из домов, чтобы не оставаться на такой открытом месте, и принялся осматривать то место, куда мне предстояло пробраться. Стены были средней высоты, я бы сказал, что метров 6 или 8. Они окружали трехэтажное строение, которое едва возвышалось из-за стен, поэтому толком разглядеть его я не мог. На самих стенах виднелись гвардейцы. Держа в руках фонари, они ходили в разные стороны, постоянно осматривая участок дороги, на который падал свет со стен. Чтобы добраться до стены, нужно было преодолеть расстояние метров 15. Пересечь дорогу и оказаться у стены – это одно дело, а вот взобраться по ней – совсем другое. Благо сделана она была из крупного кирпича, что давало мне шансы на успех. Позади меня послышались шаги, поэтому я поспешил укрыться в переулке между домами. Это был патруль. Двое стражей прошли мимо, о чем-то перешептываясь. Они дошли до дороги, развернулись и пошли в обратную сторону. Отсюда также был обзор на дорогу, поэтому я продолжил осмотр. Интересовали меня ворота, и вот они оказались самым защищенным местом. Снаружи стояли 6 гвардейцев, постоянно осматривающих дорогу. Сверху мелькали еще несколько. Сами ворота были плотно закрыты, и я уверен, что за ними было не меньше охраны. Ворону и Агате будет трудно подобраться к ним незамеченными, поэтому остается надеяться, что они сумеют добросить зелья, не переходя дорогу. Дальнейший осмотр никакой полезной информации мне не дал, поэтому я уселся прямо в переулке и принялся ждать. Прошло где-то около 30 минут, прежде чем я увидел движение на главной улице. Сначала мне показалось, что это очередной патруль, так как в сторону стены двигались две фигуры. Но потом, когда они начали передвигаться, пригнувшись, я понял, что все началось. Я тут встал с земли и принялся разминать ноги, руки и спину. Это был еще один существенный минус моего тела. Мышцы хоть и чуть окрепли, и я к ним привык, но сил может попросту не хватить. Еще хуже будет, если на середине стены меня заметит. Тогда придется прыгать, что скорее всего приведет к сильным ушибам, а может и переломам. Подумать об этом сценарии мне не дали. Я увидел, как один из стражников у ворот наклонился, и в этот момент раздался взрыв. Вверх взлетели камни, пыли то, что осталось от стражника. Раздался крик, а за ним еще один взрыв. Гвардейцы на стене заметались и начали бежать в сторону ворот. Это был мой шанс. Первое мгновение после такого мощного взрыва был самым удачным для рывка. Я побежал через улицу, пригнувшись как можно сильнее к земле. Оказавшись на свету, я ожидал, что в меня полетит стрела или шар огня, но этого не произошло. Раздался еще один взрыв, как раз в тот момент, когда я прижался к стене. За ним еще один. Со стены послышались крики. «На дороге!» — крикнул кто-то сверху. Я начал ощупывать стену на предмет выступов. Благо их оказалось достаточно много, поэтому я сразу же начал свой подъем. Времени на раздумья у меня не было. Когда я достиг середины стены, прозвучал новый взрыв. В этот момент я увидел, как ворота начали открываться, а оттуда выбежал целый отряд, обнаживший мечи. Агате и Ворону нужно убираться, но думаю, им это также очевидно. Подъем занял не больше 5 минут. Я взобрался на стену и тут же увидел гвардейца, который держал фонарь над головой и стоял спиной ко мне. Я сразу же выпустил в него ледяной кристалл, который вонзился в его шею. Он выронил фонарь и, пошатнувшись, перевалился через стену. Сейчас я очень жалел о том, что у меня не осталось магии невидимости. Придется обходиться тем, что есть. Ближайшие гвардейцы были недалеко, но все они смотрели в сторону ворот, а рядом со мной была лестница, по которой я прыжками спустился вниз и побежал в сторону самого дворца. Сейчас я смог его немного разглядеть. Здание было выполнено из множества белых колонн, которые держали крышу. Пустующий двор наполнился голосами. «Нужен еще один отряд». Голос раздался со стороны ворот. «Стражу во дворец, скорее!» Скомандовал кто-то другой. «Действовать нужно быстро, пока Диану и Матвеева не взяли под охрану». Я подбежал ко входу, который ожидаемо охранялся. Двое гвардейцев в общей суматохе даже не смогли понять, кто именно к ним приближается. В них я запустил сгустки яда, которые тут же поразили кожу и заставили их корчиться в мучениях у двери. Когда я распахнул ее и оказался внутри, у меня было не больше 5 минут, прежде чем сюда заявится охрана. Я бегло осмотрел просторный холл и понял, что пытаться запереть дверь бессмысленно. Здесь было с 10 окон, которые послужат отличным входом. Так что я сразу же побежал по широкой лестнице, взбираясь на 2-й этаж. По пути мне встретился напуганный слуг в ночнушке, который вышел из своей комнаты, держа в руке небольшой фонарь. Я тут же схватил его за шиворот и, выставив рядом с ним ладонь, которая наполнялась огненным светом, спросил, где покой Дианы. Он поначалу не ответил, уставившись на меня испуганным взглядом, поэтому пришлось врезать ему ладонью по щеке, что тут же вернул его в чувство. Третий этаж. Я тут же устремился дальше по лестнице, понимая, что слуга только ускорит приход гвардейцев по мою душу. Но убивать его я точно не хотел, а возиться с ним в попытке как-то нейтрализовать было долго. На 3-м этаже меня встретила запертая дверь. Охраны не было, поэтому пришлось выбить ее ногой. Получилось не с первой попытки, но я все-таки это сделал. Дверь привела меня в просторные покои с широкой кроватью, письменным столом у окна и десятком шкафов, расставленных вдоль стен. Диана уже проснулась и ждала меня в центре комнаты. «Тебе ни за что не успеть», язвительно сказала она и тут же образовала вокруг себя щит. Я проверил ее ауру. Для щита она использовала всю доступную ей энергию. Пробить такое очень сложно, к тому же на это потребуется не меньше часа, по примерным подсчетам. А часа у меня явно нет. Я уже услышал голоса, раздавшиеся на 1-м этаже. Тактика Дианы была предельно ясна – дождаться гвардейцев. «Что с Матвеевым?» – спросил я, оглядывая пустую комнату. «Мертв. Благодаря тебе, я и сама собиралась это сделать, когда удалось бы решить проблему с тобой, так что в этом ты мне помог», она ухмыльнулась. «Ты правда думал, что тебе удастся вот так победить? Просто прийти сюда и убить меня?» «Да», я усмехнулся, в голове уже назревал план. «Ты же знаешь, что гвардия подчиняется только императору, и сейчас я на его месте. Они убьют тебя, несмотря на твой статус, так как именно сейчас я власть. Последнее слово она истерично выкрикнула и зашлась смехом. «Конечно, только вот ты кое в чем ошиблась». Она тут же нахмурилась и уставилась на меня. «Мне не потребуется магия». Я тут же вытащил кинжал из-за пояса и швырнул в ее сторону. Диану можно понять, такого она не ожидала. При ней я орудовал только магией, и в ее ситуации логично предположить, что магией я попытаюсь убить ее. Направь она не всю энергию на щит, то ее план бы удался. Она смогла бы расплавить огнем мой кинжал еще на подлете к ней, но она испугалась. Правая рука императора, медленно убивающая его, чтобы подобраться к власти, так сильно боялась все потерять, что направила все силы на свою защиту. И теперь кинжал летел в ее сторону, и она ничего не успевала с этим сделать. Ей оставалось только смотреть. Кинжал вонзился ей прямо в грудь. Щит тут же пропал. Она повалилась на пол и схватилась за рукоять. Крик заполнил собой комнату. Ждать, пока она будет умирать, я не стал, поэтому тут же добил ее ядом, направив его концентрацию прямо в рану. Это подействовало мгновенно. Ее тело выгнулось, из рта пошла пена, и уже через 2 секунды она была мертва. Гвардия уже поднималась по лестнице. Я отчетливо слышал шаги десятков гвардейцев, которые шли защищать свою императрицу. Когда они вошли в комнату, я сидел на краю кровати, прямо рядом с ее телом. Они замерли в дверном проеме, разглядывая открывшуюся перед ними картину. Я, Державин Илья Федорович, последний из претендентов на императорский престол. Мне пришлось выдержать паузу, чтобы до всех дошли мои слова, и я объявляю себя императором. Через мгновение гвардейцы встали на одно колено, а передо мной открылся целый новый мир, в котором у меня за эту ночь появилась полная власть, и я намереваюсь использовать ее по полной. Уважаемые читатели, спасибо вам за то, что дочитали эту историю до конца. На этом книга закончена, и продолжение у нее не планируется. Книга не получила должного отклика, поэтому сейчас я не могу позволить себе тратить время на вторую часть. Сейчас я уже пишу новую работу. В ближайшее время вы ее увидите. Подписывайтесь на меня, чтобы ничего не пропустить.